Глава 11. Центр Парижа светился, как витрина ювелирного магазина. Броско, дорого и недоступно. Проехав по мосту, ведущему на остров Сен-Луи, Каролина свернула к дому Люси и припарковалась у входа в особняк. Подъезжая, она заметила все те же два автомобиля. Репортеры были на месте. Ей подумалось, что она совсем не обратила внимания. Кто-то из этой братьи мог все это время следовать за ней. Каролина улыбнулась этой мысли. Да, давно она не занималась делами, привлекающими внимание прессы. Надо быть осмотрительнее. Она заглушила двигатель и, дойдя до парадной двери, остановилась, почувствовав на себе внимательные взгляды. Она оглянулась и устало сказала: «Поезжайте домой, мальчики. Кино сегодня не будет». Каролина коротко нажала кнопку звонка. Дверь открылась довольно быстро. На пороге стояла Николь с неизменным бокалом коньяка. Она окинула Каролину коротким взглядом и молча отступила в сторону. Они прошли в гостиную. Несмотря на открытые окна, в доме стояла тишина. Шум города редко долетал до этого маленького островка спокойствия. Каролина плюхнулась на диван и взяла бокал у присевшей рядом Николь. Она сделала глоток коньяка и, немного помедлив, залпом допила остаток. «Что случилось?» — спросила Николь. Каролина протянула бокал для очередной порции. Николь поднялась, принесла со стола бутылку и еще один бокал. Подсев, она наполнила оба. «Люси не просыпалась?» — спросила Каролина. — Нет. — И никому не звонила? — Нет, я не слышала. Да что случилось? Каролина отрешенно посмотрела в бокал и поднесла его к губам, но подруга удержала ее руку. — Каро, подожди. Объясни толком, что произошло? — Я сомневаюсь, — задумчиво сказала она. — И самое неприятное... Каролина сделала небольшой глоток и сказала с удивлением: «Я не имею права сомневаться». Николь едва заметно вдохнула, собираясь что-то сказать, но промолчала. «Мы бросились выручать Люси, и у нас даже мысли не возникло, что она может... что она могла... ну, ты понимаешь... Мы приняли ее невиновность как факт, не требующий доказательств. Прежде всего, потому что она наша подруга. Подожди, Николь чуть подалась вперед. Ты хочешь сказать, что Люси виновна? Да нет же. Каролина поднялась и заходила по гостиной. Просто это дурацкое сомнение. Сомнение, что не смогу непредвзято отнестись ко всему, что произошло. Посмотреть на все со стороны, не глазами подруги Люси, а глазами Варена, например. Но ты не должна этого делать, ты же Люси защищаешь. Она невиновна, — повысила голос Николь. Каролина остановилась и, развернувшись, ткнула в Николь пальцем. «Видишь? Что, если я также по инерции обвиню невиновного и докажу это? Только потому, что он не наш друг или подруга. Кто тогда защитит Лиз Дадье от меня?» «О, подруга, подожди!» Николь похлопала возле себя по дивану, приглашая Каролину присесть. «Что случилось с этой Лиз? Ты ее видела?» «Да нет, похоже, она все-таки скрылась», — устало сказала Каролина и опустилась на диван рядом с Николь. «Так Люси-то тут при чем?» «Она месяц назад приезжала к ней домой, но нам об этом ничего не сказала». «Опаньки!» — озадачилась Николь. Обе сделали по глотку. «Подожди», — продолжила Николь. «Может, это и не она вовсе была? Кто тебе сказал-то?» «Бабушки-старушки в доме Лис». «А не могли они перепутать?» «Могли», — вздохнула Каролина. «Но камень...» «Нет!» — Николь театрально схватила Каролину за руку. «Кошмар! Этот камень! Это ж как паспорт показать!» Каролина ухмыльнулась. «Ну да. Его невозможно не заметить. Да и спутать тоже. Похоже, Франсуа в этот подарок вложил всю философию своей компании. Так что Люси была у Лиз дома и нам об этом ничего не сказала. Несколько секунд они сидели в тишине. Слышно было, как где-то в соседней комнате тикали часы. Николь обняла Каролину за плечо. «Ты просто устала. Свалилось на нас все это. Но что делать? Люси сейчас еще труднее. У нее обвинителей гораздо больше, чем у Лиз. А сомневаться в ней ты не можешь». Она крепче прижала Каролину. «Это просто желание твое слабым помогать, а в помощи и сильные нуждаются». «Ты права». Каролина положила голову на плечо подруги. «Запаниковала я. Ну, была Люси у этой Лиз, ну и что?» Люси тетка сильная, инициативная. Могла Лиз заподозрить, что она с ее Франсуа, а не с Сержем шашни водит? Да что гадать, завтра и спросим. Николь плеснула в бокал еще коньяка. Еще по одной. Мне уже много будет. А мы не считаем. Подмигнула Николь и осушила бокал. Каролина сделала глоток. А что по Аннибель? «Удалось что-нибудь узнать?» — спросила она. «Жюльен обещал завтра дать адрес». «Жюльен? Тот самый, что пол Парижа?» «Угу», — кивнула Николь. «Сказал, если она хоть раз как модель засветилась, достанет». «Но...» «Но...» — Николь вздохнула. «Но придется рассчитываться». Каролина подняла одну бровь. «Чем?» «Ну, не этим же», — Николь показала на себя сверху вниз. «Ему это нафиг не нужно. Придется подумать». Каролина улыбнулась. «Придумаем. Главное, чтобы нашел. Интересно на нее посмотреть». «Да уж, интересно. Столько бабла отвалить», — Николь покачала головой. «Собраться отвалить», — поправила Каролина. «Столько бабла! С ни с того, с ни с сего». «Ни с того, ни с сего». «Да ладно?» — Николь махнула рукой. «И ведь ты подумай, любовница!» «Странно все это». «Да, на Франсуа это не похоже». Обе на секунду притихли. «Есть хочется», — сказала Каролина. «Сладенького?» — оживилась Николь. «Лучше солененького». Николь вскочила и пошла на кухню. Каролина поднялась следом. «Я там с нашими папарастами пересеклась», — сказала она уже на ходу. «Сидят?» — отозвалась Николь из кухни. «Сидят. А кто сидит-то?» «Да пес их знает. В них только ты разбираешься». Засохшая герань на подоконнике безнадежно проигрывала по красоте витиеватому бумажному орнаменту, наклеенному на окно. Париж даже в защите от взрывов нашел мотив для изящества. Вместо прозаичных крестов здесь наклеили тонкое кружево пожелтевшей бумаги. И теперь, спустя 3 года после победы, никто так и не решался сорвать его с запыленных стекол. Кабинет врача был небольшим и пах хлоркой. Хозяйка кабинета, довольно крупная женщина средних лет в белом халате, возвышалась над столом и над девушкой, сидевшей напротив нее, вжавшись в стул и глядя на носовой платок, который она отчаянно теребила в руках. «Что ж ты раньше-то не пришла?» — спросила врач без упрека, но с ноткой воспитательного сочувствия, выработанной за годы работы с молодыми и заблудшими. Девушка подняла зареванные глаза. «Тетя Ада! «Вы только маме не говорите!» — всхлипывала она. Врач глубоко вздохнула. «Да как же, девочка моя, я не скажу. Ведь спрашивать будет. Ребеночка, ты не скроешь». У девушки дрогнули губы. «Она меня на аборт отправит». «Ну, аборт я бы делать не советовала. Об этом не беспокойся. Я матери твоей так и скажу». Она наклонилась ближе. В голосе прозвучало доверие. «А папаша-то ребеночка знает? Он в армии. полгода как ушел. Ни писем, я даже написать ему не могу. Адреса нет. Может, его в Индокитай отправили?» Голос ее сорвался, и она снова заплакала. Поднявшись, врач взяла стул и подсела к девушке. «Ну-ну, милая моя, напишешь еще, обрадуешь его», — ласково сказала она, обняв девушку за плечо. «Ты его любишь?» «Очень», — сказала она тихо. «А он тебя?» «Да». Девушка вытерла слезы мятым платком. «Очень-очень». Стены кабинета такое уже видели. Слезы, признание, радость. И наоборот, ничего нового. Менялись пациентки, менялись врачи. Но когда возникал вопрос, быть или не быть, в отличие от Гамлета, права на решение о будущей жизни не было. «Значит, ребеночка хочешь?» Ответ последовал без запинки. «Очень хочу, ведь это наш ребенок». «С матерью тяжело будет тебе объясняться». Врач поднялась и вернулась за стол. «Но если любишь...» «Люблю, очень люблю», — упрямо повторила девушка. «Тогда готовься стать матерью», — сказала врач, тяжело опускаясь на свое кресло. «А с моей сестрой я поговорю сама. Никаких абортов». Девушка едва не подпрыгнула от счастья. Подбежала к тетке и расцеловала ее в обе щеки. «Спасибо, тетя Ада, спасибо. Только скажите маме, что мне нельзя аборта, что это вредно». «Скажу», — пообещала та благосклонно. «Все скажу, как есть». Девушка еще раз кивнула и выбежала из кабинета. Когда дверь за ней закрылась, доктор сняла трубку и набрала номер. «Алло?» «Сестра, ты только сразу в обморок не падай, ладно? Девочка твоя беременна». Ночь была теплой и прозрачной. Луна старалась перещеголять своим светом редкие фонари, освещавшие тропинки Булонского леса, но стоило от них отдалиться, и даже она не могла побороть лесной сумрак. Свежий ветерок шевелил листья, разнося запах влажной земли и смолы. Где-то неодобрительно ухла сова, вынужденная терпеть соседство ночных бабочек. В стороне от тропинки, чуть глубже в лесу, кружила стайка светлячков. Под деревом лежало тело молодой женщины.